Глава 21. Вера. Мама отчаянно кусала губы и ломала пальцы на руках, пытаясь справиться с нервами. Мы сидели на кухне дома хозяина, где Белла Устиновна пыталась унять свой ужас перед Николаем, который сейчас заседал в кабинете с Захаром, Антоном и Станиславом, за несколько стен отсюда. Не знаю, что именно они приготовили для отца, но я знала одно – нас точно защитят. «Белла Устиновна!» На кухню заглянул Антон, который улыбнулся моей маме и переключился на домправительницу. «Там Алан с документами прибыл. Он останется на ужин. Покормите его сейчас на кухне, а потом он уедет». «Да, конечно», — кивнула женщина. «Антон, подожди!» Я рванула за парнем, который вышел из кухни. «Он ведь доехал до части?» — задала я вопрос в лоб. «Да», — Антон чуть улыбнулся. «Не переживайте, Вера Родионовна. Вы и ваша семья находятся в полной безопасности. Вам нужно будет лишь выдержать ужин в столовой, и все». «Я понимаю», — кивнула. «Но не совсем понимаю, что делать и что говорить». «Об этом не беспокойтесь. Ваша задача состоит лишь в том, чтобы оставаться спокойной. Вы будете имитировать обычный семейный ужин». Его улыбка стала кривой. «В доме будут Захар и Максим, вам совершенно не о чем беспокоиться». Я выдохнула и вернулась на кухню. Теперь хоть понятно, в какую сторону двигаться и к чему готовиться. Еще через 10 минут к нам явилась баба Рада с Алиской, которые принялись нас приводить в божеский вид, который должен был демонстрировать наше благополучие и счастье. Еще через час мы сидели в столовой за столом и ждали, когда по нашей душе явится отцовская шайка. Павлов уже позвонил и сообщил о сопровождении, так что ждали мы незваных гостей с минуты на минуту. К еде никто не притронулся. Также Николай посадил меня рядом с собой, благо ширина стола позволяла поставить во главе 2 стула. К моему удивлению, место рядом с мамой занял Антон, что выглядело несколько странно. Он выглядел как мамин мужчина на самом деле. Даже Вероника рот открыла, глядя на это, но потом со стуком захлопнула. Видимо, отца вспомнила. Деда на это мероприятие мы не позвали, поэтому он сейчас отдыхал в своей комнате перед завтрашними лечебными процедурами. «Едут!» В столовую заглянула баба Рада, поправила прическу и отправилась встречать гостей. Мы тут же ожили. Послышалось тихое позвякивание приборов. Мама завязала с Антоном непринужденную беседу про больных детей, которую парень активно поддержал. Вероника болтала с Ефимом, а я принялась рассказывать Николаю про то, что мы с Максом сейчас разрабатываем коллекцию искусственных насекомых для опыления теплиц. Сейчас все выглядело так, как и должно быть в дружной семье. В настоящей семье, которой у нас никогда не было, по вине отца. В дверь столовой постучали, и баба Рада торжественно вошла к нам. «Николай Николаевич, ваши аудиенции просят незнакомый мужчина по фамилии Морозов. Представился вашим тестем», — громко сообщила она. «Проси», — также громко ответил Николай, отчего мамино лицо свело непередаваемой гримасой. Но она быстро взяла себя в руки, легко улыбнувшись. В холле послышались шаги, и вскоре в столовую вошли 4 человека. Мужчины, вроде бы. Отца я узнала сразу. Он не сильно изменился, если честно. Все тот же нехороший прищур глаз, все так же брезгливые искривленные губы. Высокий рост, дорогая одежда, закрашенная седина на висках. Почему-то последнее было сразу видно. «Так вот, где вы все спрятались!» Победно усмехнулся он и попытался подойти к столу. «Хм!» Привлек к себе внимание мой муж, и отец остановился. Я четко уловила тот момент, когда он испугался. Вот вроде бы он просто сверлит маму злым взглядом, а в следующую секунду видит Николая и отшатывается назад, как будто в него кипятком плеснули. Трус. Сделать еще хоть шаг в нашу сторону отец не решился. Я же постаралась не выдавать своей победной улыбки. И так все понятно, конечно, но жизнь попортить он нам еще может. «Я бы хотел переговорить с хозяином!» Наконец у моего родителя прорезался голос. Не такой самоуверенный, как в начале, конечно. «Я тебя слушаю!» невозмутимо ответил Николай и аккуратно отправил в рот кусок мяса. Для создания атмосферы кровожадности, наверное. Мама, Вероника и Фимка, брат с любопытством косился на гостя, продолжали ужинать и общаться, как ни в чем не бывало. Антон помогал им поддерживать эту атмосферу. Отца совсем перекосило. «Я бы хотел поговорить наедине». Незваный гость едва сдерживал ярость, что было слышно по его голосу, но что-то предпринять боялся. «В моей семье не принято хранить друг от друга секреты», — с угрозой ответил мой муж. «Или говори здесь, или уезжай. Тебя здесь не ждали». Я заметила, как гримаса ярости промелькнула на лице родителя, но он резко выдохнул, пытаясь взять себя в руки. «Ладно», — с отвращением сказал он. «За сколько ты продашь мне Верку?» Я в ту же секунду почувствовала, как внутри моего мужа развернулся ураган, и, чтобы он не выплеснулся наружу, схватила его за руку. Коля заметно расслабился. «Я своей семьей не торгую», — сказал он так, что мужчины, стоящие за спиной отца, вжались в стену, пытаясь выбраться из столовой в порыве паники. «Ну да», — не поверил отец. «Именно поэтому ты сидишь за столом с любовницей», — выдал он совершенно безумную вещь. Николай удивленно посмотрел на меня. Я удивилась не меньше. Даже мама прошлась по мне оценивающим взглядом. А я вдруг поняла, что сейчас в дорогом платье с прической и подходящим макияжем совершенно не походила на ту напуганную некрасивую школьницу, которой меня запомнил отец. Я сдавленно хрюкнула от смеха. Потом и вовсе расхохоталась в голос, выдавив из себя: «Вот придурок! Любовница!» Даже мама заулыбалась, глядя на меня. А Вероника и вовсе поддержала мое веселье. «Верка!» Наконец дошло до отца, когда я уже начала успокаиваться. Я снова засмеялась, теперь уже добившись от себя устойчивой икоты. «Ты как?» Николай подвинул мне кружку с компотом. Я быстро выпила предложенное и кивнула. «Нужно успокоиться, а то так и до истерики недалеко». «Нормально», — просипела. Коля тут же переключился на взбледнувшего мужика, стоящего посреди столовой. «Как ты посмел назвать мою жену любовницей?» Громыхнул он так, что даже подготовленная мама подскочила на стуле. Антону даже пришлось приобнять ее одной рукой. «Я же думал, Верка же страшная, как смертный грех. Да я ей мужика подобрать не мог, даже по отретушированным фотографиям», — прошелся родитель по моей внешности. Хозяин вскочил на ноги, но я повисла на нем, обхватив поперек пояса. «Коль, не стоит он того!» — прошептала в напряженную спину. «Не пачкай руки! Для него хуже всего безденежье, которого он никогда не знал. Просто размотай его финансово, и все!» Коля повернулся ко мне, вынудив меня отпустить его, и с нежностью на меня посмотрел. «Может быть, я и страшненькая, но мой муж меня ценит не из-за внешности, а из-за выгоды, которую я приношу». «Сейчас большая часть фармкомпании и почти вся сеть аптек принадлежит Вере». Николай дождался, когда я сяду, вновь занял свое место и заговорил, не отрывая от отца презрительного взгляда. «А некий Родион Морозов незаконно присвоил себе более 200 миллионов за последние 5 лет. Если эти деньги в течение недели не будут возвращены Вере, то с моей легкой руки, а Вера передала мне это право, компания начнет изымать твою собственность в счет покрытия долга». «Вы в своем уме?» Отец от возмущения покрылся красными пятнами. «Я генеральный директор компании». «Уже нет. С сегодняшнего дня я занимаю это место», — самодовольно перебил его хозяин. Я даже прикрыла глаза от удовольствия, слушая голос мужа. «Боже мой! Ради этого момента стоило терпеть 10 лет непрерывного побега и неудобные туфли на свадьбе. Мне кажется, что Николай прекрасно справится со своими обязанностями», — в полной тишине продекламировала мама. Кажется, ей тоже начали нравиться семейные ужины. «Ничуть в этом не сомневаюсь», — отозвалась Вероника и улыбнулась Антону. «Антон, а вы потом не дадите мне рецепт приготовления этой нежнейшей говядины? Так вкусно, что я готова экспериментировать». «Все непременно спрошу этот рецепт у Беллы Устиновны. Готовит она все же божественно», — согласился парень, поддержав беседу. У отца глаз задергался. «Что?» — наконец прошипел он. Его прихлебатели отлепились от стены и подошли поближе к нанимателю. «Говядина, говорю, здесь отменная, отец!» Вероника невинно похлопала глазами. «Но это только для семьи. Жаль, что ты в нее не входишь». От очаровательной блондинки мало кто ожидал такого язвительного тона. «Да как ты смеешь?» У отца все же прорезался голос. «Свалила, подставила меня на бабки, а сейчас строишь из себя благородную девицу? Вот подожди, здесь все узнают, как ты по мужикам скакала». Вероника сильно покраснела. Об этой стороне ее жизни я ничего не знала, но тут вмешалась мама. «Родион, пошел вон отсюда!» Она с царственной грацией поднялась со стула и указала ему на дверь. «Только вместе с тобой, дорогая женушка!» — оскалился придурок. «Я не твоя жена!» — на лице мамы не дрогнул ни один мускул. «Если одна сторона не появляется в ЗАГСе в течение определенного времени, то людей быстро разводят». «Кажется, ты не в себе. Давно нужно было упрятать тебя в соответствующее место». Отец сделал несколько шагов в сторону стола. «Или и ты пошла по рукам, как последняя шлюха». Никто и пикнуть не успел, как всех мужиков, кроме моего мужа, снесло к ближайшей стене. Я лишь какую-то воздушную воронку успела краем глаза заметить, ну и вскочившего с места Антона. «Отпусти», — приказал Николай, когда я вдруг поняла, что не отличающийся габаритами парень душит отца, прижав его одной рукой к стене. Антон подчинился, и мой родитель кулем упал на каменный пол. Он судорожно хватал посиневшими губами воздух и выпучивал глаза, как будто пытался что-то сказать, но не мог. Остальные мужики только-только начали приходить в себя. «Круто!» — выдохнул Фимка, оценив ущерб. «Я тоже так хочу научиться!» «Все вон отсюда!» Коля поднялся из-за стола и направился к разбросанным по полу мужикам. «Еще раз заедете в город, умрете очень изощренной смертью. Еще раз появитесь в области, умрут ваши родные. Все!» Кажется, отец бы не отказался от подобной перспективы. «Задумаете отправить сюда своих соглядатаев, киллеров, похитителей? Я вам сердце вырву», — пообещал мой муж. Мужики, сумевшие подняться только на четвереньки, попятились к дверям и вывалились в холл. Отец, не смогший сделать и этого, тоненько заскулил, сделав лужу. «Антон, проводи», — попросила я парня. Он кивнул, поднял за шкирку поверженного противника и выволок его за дверь. Вскоре хлопнула и входная. Через несколько секунд в дверях показалась Бабарада. Оценила обстановку и позвала Захара, чтобы тот прибрал помещение. Мы все сидели и молча на это смотрели. Николай вернулся за стол и принялся кромсать остывший кусок мяса с таким выражением на лице, что у всех остальных аппетит напрочь отбило. Еще через 3 минуты в столовую вошел Антон. «Уехали», — коротко бросил он и сел на свое место. «Макс все сделал», — уточнил хозяин. Ответить парень не успел, так как тот самый Макс появился в дверях. «Прослушка в машинах установлена. Стас слушает и отслеживает их передвижение. Я еще на всякий случай в личные вещи в багажнике напихал маячков. Он здесь, кажется, ночевать собирался. Но полкан их уже подхватил и направил в сторону части», — отчитался наш майский гений. «Так вот зачем мы тянули время и разговаривали с этим неприятным человеком. Чтобы прослушку везде напихать по самое не хочу. Блин, сказали бы нам заранее, чтобы мы ничего не испортили». «Я вытащил из пиджака все его банковские карты». Антон вывалил на стол кучу кредитных карт. «Нужно будет с этим разобраться». Он посмотрел на маму. «Стасу отдай, пусть все перепроверит. Может быть, мы чего-то не знаем», — согласился Николай. «И вот это». Парень положил на стол лист бумаги и подвинул его маме. «Марта, это касается вас». Мама нахмурилась, но раскрыла лист и удивленно вскинула брови. «Что там?» — спросила я, не ожидая ничего хорошего. «Он меня в карты проиграл», — удивленно покачала она головой. «Я это улажу». Антон забрал из маминых рук лист и спрятал его в своей одежде. «Нужно будет только в столицу слетать». «Сможешь?» — нахмурился Николай. «Не в первый раз», — пожал он плечами. «Тем более, что расписка действительно еще в течение полугода». «Я полкана предупрежу, чтобы тебя не трогали», — дал добро хозяин и слегка расслабился. «Думаю, что все сегодня устали и хотят отдохнуть», — поднялся он на ноги. «Вер, ты наелась?» — вспомнила он обо мне. «Сыта по горло», — кивнула я, поднимаясь. «Вероника с мамой сейчас вряд ли нуждаются в моем присутствии. Им бы друг с другом поговорить. Фимка вообще выглядел довольным жизнью. Антон только хмурился. Ну, оно и понятно. Задали ему задачу весьма нелегкую». «Вер!» — окликнул меня братец, когда я проходила мимо него. Я остановилась. Фимка встал на ноги, посмотрел на меня серьезным взрослым взглядом и порывисто обнял. «Ты все равно была мне самым лучшим папой. Спасибо!» Он так же быстро отстранился под удивленным взглядом моего мужа. «Я тоже тебя люблю, мелкий!» Растрепала я его отросшую шевелюру и отправилась прочь из столовой. У меня сейчас намечалась самая приятная процедура за мою жизнь. Нужно Коле руки мазью намазать. «Почему он назвал тебя папой?» — спросил Николай, когда мы уже поднялись на второй этаж. «Ты же сестра». Я призадумалась, чтобы сформулировать как можно понятнее. «Потому что я очень долго деньги в семью добывала. И дома все ремонтировала, и люлей раздавала, когда он домашнее задание ленился делать. Выполняла все мужские функции. Даже пару раз Дедом Морозом на Новый год была», — улыбнулась, пояснив. Мужчина смотрел на меня долгим взглядом, а потом покачал головой. «Ты удивительная». Чтобы удивить его еще больше, я приподнялась на цыпочки и чмокнула его в нос. После чего, пока он не отошел от моей наглости, продефилировала в его спальню. «Идем лечиться», — позвала его за собой. Позади послышался стон. «Не возмущайся, это для твоего же блага», — напомнила, отправившись в ванную комнату за необходимыми вещами. Кожа его рук за неделю стала выглядеть куда лучше. Ранки почти все затянулись, воспаления кое-где еще были, но положительная динамика все же была заметна невооруженным взглядом. Я медленно втирала мазь в кожу, стараясь не смотреть на оголенный торс мужа, но глаза сами беспрестанно косили в его сторону. Я так к прочей неприглядной внешности себе еще и косоглазие заработаю. Вот красота-то будет. «Что вы дальше будете делать с отцом?» — спросила, чтобы отвлечься. «Пока следить», — ответил он тихим, хриплым голосом. Господи, как же я любила этот громкий шепот. «Если он предпримет попытку завладеть компанией или насолить тебе, то мы его ликвидируем». Я кивнула, признавая его право на это. Отца жалко не было, и он сам дурак, если нарвется на гнев хозяина. Я молча втерла мазь в кожу рук и отправилась в свою спальню, чтобы смыть боевой раскрас со своего лица и снять неуместную одежду. Слишком уж жарко мне было рядом с Николаем. Очень уж он меня волновал. Вернувшись из душа, я улеглась спать, но сон никак не шел. В приоткрытое окно были слышны какие-то шорохи. Иногда мне чудились голоса. Поняв, что сама со своими страхами я не справлюсь, я облачилась в пижамную футболку и отправилась в спальню Николая. «Что случилось?» — вскинулся он, стоило мне приоткрыть дверь. «Не спит. Обидно, конечно. Но я так тоже больше не могу». «Мне страшно», — призналась. «Можно я с тобой посплю?» «Конечно». Он приглашающе кивнул на свободную сторону кровати. Я забралась под одеяло и придвинула подушку ближе к нему, чтобы задевать его плечо своей щекой. Николай, кажется, дышать перестал. «Коль!» — позвала, устроившись удобнее. «Что?» — услышала все тот же громкий шепот. Я запихала свой страх куда подальше, чтобы сказать. «Если тебе будет нужна женщина в постели, позови меня. Не нужно ездить к Эвелинам всяким». У меня голос сорвался на этом месте, и я почувствовала, как закаменело плечо мужа. «Ты только скажи, как? Ну, чтобы тебе понравилось. Я научусь». Все же сегодняшний день отрезвил меня настолько, что я решилась на подобный отчаянный шаг. Все же предлагать себя мужчине я была не приучена. Николай резко отстранился от меня и сел на кровати, ко мне спиной, опустив голову так, что ее из-за плечи видно не было. Я тоже села на кровати, глядя на напряженную мужскую спину, и молчала, понимая, что вот-вот заплачу от обиды и жалости к себе. «Зачем?» — вдруг услышала от него. Я похлопала ресницами, пытаясь понять вопрос. Не поняла. «Что зачем?» — переспросила дрожащим голосом. «Зачем тебе это?» — уточнил он, не изменив позы. Я не думала, что разговаривать со спиной так сложно. «Ну, тебе же надо?» — пискнула не своим голосом. «Я могу и потерпеть», — не согласился он. «Если ты предлагаешь ради этого, то не надо. Повышенную мужскую потребность в сексе часто преувеличивают», — все тем же бесцветным голосом поведал мне муж. «Вот я дура. На ровном месте прошлась по мужскому самолюбию. Ну, кто потерпит, что секс предлагают из-за того, что он якобы в нем так сильно нуждается? Да из чего я взяла, что настолько привлекательно в его глазах, что он согласится на подобное?» Мне пришлось облизнуть пересохшие от волнения губы. Господи, дай мне мозгов не сморозить очередную глупость. «Я просто... Ты мне нравишься, вот я и решила...» Он вдруг повернулся ко мне всем корпусом, впившись в мое лицо взглядом янтарных глаз. «Мы же муж и жена, так что можем...» Боже мой, я снова несу что-то не то. «Мы можем помочь друг другу с проблемой сексуального неудовлетворения», — выпалила. «Если я тебе не противна, конечно», — быстро добавила и решила, что мне рот гвоздями заколотить стоит. Столько чепухи я от себя еще ни разу не слышала. Хозяин смотрел на меня, не мигая. Я даже начала подозревать, что у него там еще и ДНК змеи затерялась. Они же не моргают. «Я тебе нравлюсь как мужчина?» Наконец отмер он, перестав меня так сильно нервировать. «Блин, ну почему нет книг по такой простой теме, как семейная жизнь с человекообразным мутантом, который привлекает тебя всеми своими гранями? Я бы с удовольствием прочла раздел об интимной стороне таких отношений». «Нравишься», — кивнула. Лицо Николая стало наливаться багрянцем. Он просто жутко сильно покраснел. Пролепетал он, но взгляда не отвел. «Ты мне тоже нравишься, как женщина», — вдруг услышала и ушам своим не поверила. Просто сидела с открытым ртом и смотрела на мужа. «Вот он что сейчас сказал? Дал ли он мне доступ к своему телу? Или это просто, чтобы меня не обидеть? Или...» «Но я предлагаю немного повременить. Не думаю, что смогу сейчас». «Да, конечно!» — закивала я головой, стараясь скрыть свое разочарование. «Не время сейчас. Есть много проблем, которые нужно решить», — согласилась. «Да, и мне нужно привыкнуть, что ты рядом. И запах». Он смущался не меньше моего. Кажется, сейчас он меня выгонит из спальни. «Ты не могла бы сегодня спать со мной в обнимку?» Вдруг услышала я вместо «уходи». «Да», — кивнула, еще не переварив мысль. Николай улегся обратно на кровать и чуть отодвинул руку, чтобы я могла лечь на его плечо и обхватить его торс рукой. Не удержавшись, я провела ладонью по горячей коже и закрыла глаза. «Свет!» Услышала и улыбнулась, надеясь, что мою счастливую улыбку он не увидит в темноте.